Поначалу Паддингтон засомневался, справится ли он. Уж очень значительно звучало слово «маршрут». Но когда Джуди объяснила, что он просто должен будет написать, какие места они хотят посетить и что там посмотреть, он успокоился. Паддингтон очень любил составлять списки, а маршрутный список обещал быть особенно интересным. «Да уж», — хмуро проговорила миссис Бёрд, когда за мытьем посуды они вернулись к разговору о предстоящей поездке. «Если за карты будет отвечать медведь, меньше, чем в 2 недели мы никак не уложимся. Это называется «будить лихо, пока оно тихо». Вот увидите, добром эта затея не кончится». Миссис Браун тоже вздохнула. «Ладно, ничего не поделаешь», — сказала она с нарочитой беспечностью. «По крайней мере, Паддингтону это доставит кучу удовольствия. Он так любит разные списки». Хмыкнула миссис Бёрд. «Опять все просто не перемажет, уж я-то знаю. Кому маршрут, а кому стирка». Она пробурчала еще что-то и бросила сумрачный взгляд на потолок, туда, где на 2-м этаже находилась комната медвежонка. «Богатый опыт отстирывания простыней и наволочек», — говорил миссис Бёрд, «что Паддингтона и чернильницу лучше держать подальше друг от друга». Однако на сей раз беспокоилась она зря, потому что Паддингтон уже покончил с писанием. Он сидел в своей кроватке, держа в лапах большущий лист бумаги, и внимательно его рассматривал. В верхней части листа крупными красными буквами был написан заголовок «Морджруд Паддингтона». А рядом стоял отпечаток лапы, чтобы сразу было видно, что маршрут неподдельный. Паддингтон был не вполне уверен, что правильно написал слово «маршрут». Но хотя накануне он просмотрел в словаре мистера Брауна все слова на «мо», маршрута там не оказалось. Надо сказать, Паддингтон не удивился. Он уже давно перестал полагаться на словари, потому что всякий раз, как ему случалось встретить особенно заковыристое слово, в словаре такого не оказывалось. Под номером 1 в списке значилось 7 часов утра, завтрак побольше». Затем 8 часов, уезд из дома, Виндзорский сад, 32. 9 часов, перекус. 11 часов, послезавтрак. Паддингтон еще раз перечитал список, дописал. 12 часов, обед на борту самолета. Сложил бумагу и спрятал в потайной кармашек своего чемодана. Составлять план поездки, тем более за границу, оказалось куда сложнее, чем он думал. И Паддингтон понял, что ему остается только одно – пойти посоветоваться со своим другом мистером Крубером. Через несколько минут, наскоро умывшись, он спустился вниз. Записал под диктовку миссис Бёрд, что надо купить из продуктов. Подхватил свою хозяйственную сумку на колесиках и с решительным блеском в глазах выскочил из дому. Забрав из булочной обычную утреннюю порцию горячих булочек, Паддингтон свернул на улицу Портобелло и отправился знакомой дорогой к антикварной лавке мистера Крубера, которая, как всегда, была так забита всякими древностями и диковинками, что они едва не вываливались из витрин. Узнав о предстоящей поездке Брауна в заграницу, мистер Крубер взволновался не меньше медвежонка и поспешно отвел его в заднюю комнату, где на диванчике из конского волоса они обычно обсуждали самые серьезные проблемы. «Какая приятная новость, мистер Браун!» — начал мистер Крубер, ставя на плитку ковшик с молоком. «Подумайте сами, много ли на свете медведей, которым выпадает счастье провести лето за границей? Так что вам надо, как говорится, брать быка за рога. Если я могу вам чем-нибудь помочь, спрашивайте, не стесняйтесь». Помешивая какао, мистер Крубер внимательно слушал Паддингтоновы объяснения, а выражение его лица становилось все серьезнее и серьезнее. «Да, нелегкая эта задача для медведя ваших лет быть ответственным за маршрут», признал он, передавая Паддингтону чашку какао в обмен на булочку. «Давайте-ка посмотрим, чем я могу вам пособить». И, не откладывая дело в долгий ящик, мистер Крубер встал на четвереньки и начал перебирать старые книги, лежавшие в коробке за диваном. «Этим летом, похоже, все решили отдыхать за границей», заметил он, по одной передавая Паддингтону нужные книжки. «У меня расхватали почти все, что было про Францию, но, думаю, вот это вам вполне подойдет». Стопка все росла, Паддингтоновы глаза все округлялись, а под конец, когда мистер Крубер внезапно извлек из-под книжек поношенный черный берет, медвежонок чуть не свалился с дивана от удивления. «Боюсь, он будет вам великоват», — извиняющимся тоном проговорил мистер Крубер, поднимая берет к свету. «Да местами его моль проела. Зато это настоящий французский головной убор, и он в полном вашем распоряжении». «Спасибо большое, мистер Крубер», — поблагодарил Паддингтон. «А дырки, они очень даже кстати. Я в них уши просуну. Медвежьи уши в шляпы плохо влезают. Надеюсь, все остальное вам тоже придется кстати», — продолжал мистер Крубер, явно польщенный довольным выражением на мордочке медвежонка. «Чтобы составить маршрут, требуется не одна книга. И вообще, лучше все предусмотреть заранее. За границей, мистер Браун, чего только не бывает». Мистер Крубер принялся рассказывать про Францию, и прошло немало времени, прежде чем Паддингтон смахнул с мордочки последние капли какао и поднялся, чтобы идти домой. В гостях у мистера Крубера время всегда летело очень быстро, потому что он умел рассказывать куда интереснее, чем все остальные. «А в вашем дневнике, мистер Браун, наверняка появится немало интересных записей», добавил мистер Крубер на прощание, помогая Паддингтону погрузить книги в сумку. «Я потом с удовольствием почитаю». Паддингтон, которому не терпелось полистать новые книжки, попрощался и зашагал по улице Портобелло, с усилием толкая перед собой сумку на колесиках. Со всеми книжками и покупками она сделалась такой увесистой и неповоротливой, что медвежонок несколько раз едва не врезался в тележки торговцев, стоявшие вдоль улицы –